Баба. Бабу Раю я зрячей не помню. Она ослепла после смерти деда, когда мне было 4 года. Поэтому ее слепота мне казалась совершенно естественной. Глаукома сейчас довольно легко лечится, но тогда, увы, не помогло ничего. Однако я никогда не относился к ее слепоте как к болезни. Настолько живо и органично баба справлялась с полным отсутствием зрения. Настолько, что я, насмотревшись фильмов про наших героев, попавших в плен к фашистам, думал, что бабкина слепота — это прикрытие. И пытался застать ее врасплох, размахивая у нее перед носом разными предметами. Но нет, она себя не выдала. Баба жила жизнью активной и светской. Каждое утро к нам приходила чтица и 4 часа читала литературные журналы «Новый мир», «Октябрь», «Юность», «Иностранку». Только там можно было выловить что-то живое и почти запрещенное. Трифонов, Тендряков, Искандер, Аксенов и другие настоящие авторы могли рассчитывать только на публикации в этих журналах. В книгах же издавались в основном идеологически выдержанные соцреалисты. Бабушка утром это читала, точнее слушала, а вечером по телефону обсуждала прочитанное с авторами. Да-да, я же говорю, что ее все знали. Каждый день к ней приходили с визитами. Все, от Анастасии Цветаевой до зубного техника, обожали слушать ее мемуары про Одессу, про друзей, про Катаева и Утесова, про Бернеса и Журавлева и про многое другое. Яхонтов, Журавлев, Казаков, Герд оттачивали на бабке свои чтецкие программы. Красавец-дантист Сеня Амигут приходил раз в неделю подправить коронки, а на самом деле, чтобы послушать очередную порцию истории и проверить на бабушке свою очередную невесту. Потом они созванивались и решали, что нет. Я думаю, что он так и не женился. С бабкой я дружил. По-настоящему. Мы часами гуляли по Арбатским переулкам, заходили в Прагу съесть кусок торта. Я был ее глазами, она моим мозгом. Думаю, что пресловутую иронию и чувство юмора мой папа впитал с молоком матери, а я с крошками торта Прага во время наших загулов. Гуляли мы много. И на даче, как правило, в компании соседских детей все любили бабкины рассказы про Одессу, море, про войну. Как-то в одной из таких прогулок неожиданно налетела гроза, и... Я эту историю не помню, но бабка ее постоянно всем рассказывала. «Полил страшный дождь, все дети тут же разбежались, и только Миша не убежал и повел меня домой. Он, бедный, все время спрашивал, а ты не можешь идти побыстрее?» Герой. Все умилялись и ахали. А я не мог понять, они что, ждали, что я брошу мокрую, слепую бабку в лесу? Или в 6 лет мозг еще не развивается до такой героической самоотдачи? А как баба вязала крючком? Все без исключения папины друзья ходили в связанных ею бобочках. Так в Одессе называли майки-сеточки. У меня, главного персонажа ее жизни, было их штук 30. Кстати, бабка научила вязать крючком и меня. Правда, я не мог переходить из ряда в ряд, поэтому связывал длинную ленту из нитки, брал крючок потолще и опять ее вязал. И так несколько раз, пока не получалась толстая нитяная колбаса, которая потом распускалась и появлялась бобочка. Первая моя собака тоже появилась благодаря бабе. Ее нам принес главный кукольник страны Сергей Владимирович Образцов. Это была маленькая, похожая на той терьера дворняжка по имени Найда. Найда, потому что найденная. Но я быстро переименовал ее в Татошку или Тошу в честь собаки Элли из «Волшебника изумрудного города». И началась наша любовь. Собака меня обожала. Наверное, потому что я ее постоянно мучил. Дергал за хвост, крутил, как волчок, кусал за нос и так далее. У нас даже была игра. Я где-нибудь прятался, баба кричала «Где Миша?» И Тоша с пронзительным визгом носилась по квартире, пока меня не находила. А найдя, сразу начинала меня грызть, чтобы впредь было неповадно испытывать ее чувства. Тоша была благопристойной городской собакой. С кобелями не якшалась. В ее характере и поведении уже стали проявляться признаки старой девы. Как вдруг дача, мимолетное увлечение, голова кругом, классический курортный роман. Щенки родились осенью. Мы были дома втроем. Пожилая, утратившая инстинкт деторождения собака, слепая бабка и я, 8-летний акушер. Из 4 щенков удалось спасти 2. Но каких? Интересно было бы познакомиться с Тошиным соблазнителем, чтобы понять, как у маленькой той терьерообразной собаки родилось такое. Это были 2 толстых колбасы. Одна черная и кудрявая, вторая — белая и лысая. Первая назвалась Антоном и осталась у нас. Вторую забрал Арканов и так и назвал — Колбан. Антон был совершенно человекообразной собакой. Если он гулял с мамой на улице и видел другую собаку, независимо от размера и степени агрессивности, он на всякий случай запрыгивал к маме на плечо, просто потому что собака, в отличие от человека, была для него существом непонятным. Когда папа дремал в кресле перед телевизором, Антон садился рядом, привалившись к спинке под папашиной рукой, и они оба, похрапывая, слепающимися глазами, смотрели в сторону экрана. А еще он говорил «мама». Ни до, ни после, ни в жизни, ни в док-шоу я не слышал такого внятного произношения. Надо было спросить «Антон, скажи, кто тебя любит?» Он садился, почему-то сутулился и четко басом говорил «мама». Когда Тоша умерла, уже в очень преклонном возрасте, я, молодой кретин, при друзьях спрашивал «Антон, кто у тебя умер?» И он, сгорбившись, говорил «Мама». Частенько после спектакля папа звонил маме и произносил одну из 2 ключевых фраз. Либо «сервируй», и это значило, что они едут к нам, либо «будь в напряжении». Значит, он заедет за мамой, и они поедут к ним. Они, как вы понимаете, это многочисленные папины друзья. Мы с бабой, естественно, предпочитали второй вариант. Когда папаша приезжал и заходил к нам в комнату, мы прикидывались мертвыми лисами, но стоило хлопнуть входной двери, как я кричал «Подъем!» и мы бежали на кухню, где начинались чаи, блины и прочий пир. Баба меня всегда и во всем покрывала. Если вдруг звонил какой-нибудь неприятный учитель пожаловаться на мое плохое учение, поведение, отношение, и если к телефону подходила бабка, то все. До родителей этот гадкий поступок не доходил. Гадким поступком я, естественно, называю звонок учителя. Однажды мы с моим школьным другом Искандером поспорили, что я упру плавленный сырок из только что открывшегося первого в Москве магазина самообслуживания. Магазин этот был совершенно диковинной штукой после привычных очередей в любой отдел гастронома. А тут все лежит на полочках, сам выбираешь, сам кладешь в корзинку, сам несешь на кассу. И, естественно, пытливые умы, а я таковым себя считал, решили, что в такой ситуации утащить что-нибудь не составит никакого труда. Но и сотрудники магазина были готовы к экспериментам первых посетителей. В общем, грянул бой. Зайдя в магазин, я небрежно подошел к молочному отделу, стал перебирать разные сырки, и один случайно выпал у меня из рук и упал в заблаговременно приоткрытый портфель. и все, дело сделано. Все оказалось слишком просто. И эта простота меня погубила. Я решил закрепить успех. Цопнул лежащую рядом маленькую пачку сметаны и, пройдя подальше, сунул ее в карман, после чего направился к выходу, так ничего и не купив. И вот я миновал кассу, вон в дверях маячит проспоривший мне Искандер, как вдруг... «Молодой человек!» Перед выходом стояли администраторша и охранник. Меня ждали. Последнее, что видел убегающий друг, — это меня, уводимого в недра магазина с глазами тонущей лошадью. Ну а дальше вывернутые карманы, допрос, пугание милиции, школы и родителями, чем, слава богу, эти милые люди ограничились, звонок домой и, о счастье, трубку сняла баба. Не знаю уж, что она им говорила, но, судя по злорадной улыбке директора, говорила все правильно. Убедившись, что экзекуция неотвратима, меня с позором выгнали. Я на согнутых коленях приполз домой и все в деталях рассказал бабке. И как прятал сырок в портфель, а сметану в карман, и как карманы выворачивали, и как на меня орали. Баба потрясла меня четким логическим анализом происшествия. Выслушав мой сбивчивый рассказ, она задала только один вопрос. «Ну и где сырок?» «Как где? В портфеле?» — ответил я. «Я же на него спорил». Мало того, что баба не выдала меня родителям, она еще подтвердила Искандеру, что сырок я успешно донес до дому. И я получил с дружка проспоренные 20 копеек.